Судя по тому, как все вышло, вины Дойла в случившемся нет. Дженсон пришел к Корнуэллу и Майеру вчера около полудня, и Корнуэлл приставил к нему Дойла в качестве телохранителя. Мы выяснили, как они провели время, но ничего особенного не узнали. Вечером Дойл сопровождал его в клуб, что в центре города. Оттуда они ушли в 11:20 и, похоже, сразу отправились к Дженсону домой, или на автобусе, или на метро. Жил он в многоквартирном доме на 73-й улице, неподалеку от Мэдисон-авеню. В 11:45 обоих нашли мертвыми на тротуаре около подъезда дома Дженсона, и тот, и другой были убиты выстрелами в сердце из пистолета 38-го калибра, причем в Дойла стреляли сзади, а в Дженсона спереди. Пули извлекли. Никаких следов порохового ожога, вообще ничего. Вулф поставил чашку из-под кофе на поднос. В мою сторону он даже не посмотрел. Но всем своим видом показывал, что раз уж я здесь, не мешало бы мне и отнести поднос на кухню. Выслушав мистера Крамера, он едко пробурчал. «Да, лучший агент мистера Корнуэлла». «Да бросьте язвить!» — ощетинился Крамер. «Его же убили выстрелом в спину». Там в 10 шагах есть подворотня, где мог спрятаться стрелявший. Или стрелять могли из проезжающего автомобиля, или с другой стороны улицы. Хотя тогда стрелявший должен был быть суперснайпером. Обе пули положил точнёхонько в самый моторчик. Мы не нашли ни единого человека, кто слышал бы выстрелы. Консьерж торчал внизу в цоколе, возился с бойлером. Он заявил в свое оправдание, что у них, как и везде, людей не хватает. Лифтер как раз поднимался в лифте на 10-й этаж, сопровождая жильца. Обнаружили трупы две женщины, которые возвращались из кино. Стрелять должны были никак не позже, чем за минуту до их появления. Но они как раз тогда и вышли из автобуса, что останавливается на углу Мэдисон-авеню. Вулф выбрался из постели. Впечатляющее зрелище, скажу я вам, и посмотрел на часы, которые стояли на столике возле кровати. Было 8:35. «Знаю, знаю», — прорычал Крамер, — «вы непременно должны одеться и спешить наверх своим дурацким орхидеям». Тот жилец, что поднимался в лифте, оказался известным врачом, и он знал Дженсона лишь понаслышке. Две женщины, которые обнаружили убитых, манекенщицы 7-й авеню, вообще о Дженсоне никогда не слыхали. Лифтер работает в доме уже больше 20 лет, нареканий на него никаких. Дженсон славился щедрыми чаевыми, и обслуга его любила. Консьерж, толстый болван, работает там всего 2 недели, и то из-за постоянной нехватки мужчин. Жильцов он тоже не знает даже по именам. В числе оставшихся подозреваемых все население Нью-Йорка, плюс ежедневные приезжающие и уезжающие. Вот почему я к вам пришел. Ради бога, расскажите, что вам известно? Вы же сами видите, насколько это необходимо. Гора в желтой пижаме чуть колыхнулась. Мистер Крамер, я снова повторяю, я не заинтересован, не замешан и не желаю ничего знать. С этими словами Вулф решительно затопал в ванную. Пару минут спустя я распахнул перед мистером Крамером входную дверь внизу. Прежде чем уйти, он повернулся ко мне. Из угла рта у него чуть не на 3/4 свешивалась сигара и прогромыхал. «Кстати, Гудвин, насчет этого черного шелкового одеяла. Из него выйдет замечательный саван для Вулфа. Не забудьте известить меня, когда твой патрон откинет копыта. Я брошу все дела и примчу, чтобы собственноручно прикрыть ему глаза». Я холодно воззрился на него. «Врем ли мы вам, стрекороба, или правду говорим? Вы только знай себе, бронитесь. Куда идут деньги наших бедных налогоплательщиков? Ума не приложу». Вернувшись в кабинет, я занялся утренней почтой, которая скопилась на моем столе из-за прихода раннего посетителя. Я принялся вскрывать все подряд. Как всегда, проспекты, каталоги, приглашения, просьбы о совете без вложенного чека и тому подобное дребедень, вполне вписывающийся в обычный довоенный набор. Я добрался уже почти до дна кипы, так и не наткнувшись ни на что более или менее занятное, когда разрезал очередной конверт.